Картофель, фаршированный сельдью. На 4 порции 8 картофелин, оливковое масло, 1 яйцо, 1 сельдь, 1 луковица, сметана, зелень укропа, соль. Картофель в кожуре тщательно вымыть, чуть надрезать, положить в корзину для варки овощей. Готовить на пару 20 минут. Очистить, срезать боковую часть и выбрать мякоть из сердцевины. Сельдь почистить, разобрать. Филе сельди вместе с сердцевиной картофеля пропустить через мясорубку. Добавить мелко нарезанный лук, перец, сырое яйцо, немного сметаны, перемешать. Наполнить картофель селедочным фаршем. Фольгу разрезать на 8 квадратов, смазать оливковым маслом, в каждый положить фаршированный картофель, завернуть, готовить на пару 10 минут.